Телятина, тушеная с черносливом. Телятина 700 грамм. 4 луковицы. Чернослив 100 грамм. 4 столовые ложки оливкового масла. Зелень укропа и петрушки. Перец, соль по вкусу. 1 столовая ложка томатной пасты. Телятину очистите от пленки, промойте в холодной воде, нарежьте на куски. Посыпьте солью и перцем и обжарьте на оливковом масле до образования румяной корочки. Мелко нарезанный лук попассируйте на масле вместе с томатной пастой. Поджаренное мясо переложите в сотейник, залейте образовавшимся во время жарки соком, добавьте пассированный с томатом лук и тушите под крышкой на слабом огне 40-50 минут. В конце тушения добавьте соль, перец, хорошо промытый чернослив. Накройте крышкой и поместите в духовой шкаф на 15-20 минут. При подаче на стол посыпьте измельченной зеленью. Объем одной порции – 100 грамм тушеной телятины, 50 грамм чернослива.